«Это много или мало?» «Много, особенно для Вирта», — сказала леди и посмотрела на техника. «Статистика такова, в день на низких уровнях ты получаешь прибыль в размере 10 монет, в среднем, прибыль, при активном фарме и каче. Достигая сотого левела ты становишься профи и перестаешь расти в левелах, но не в навыках и статах, и там доход порядка сотен тысяч монет в день, там день на день не приходится, опять же, это в наших условиях, у нас ни турниров, ни ПВП, ни массовых рейдов, когда ты единственный игрок в онлайн игре, трудно собрать пати для зачистки данжа, то есть у тебя нужная сумма уже есть, так, была, до того, как обнулились базы данных, невесело усмехнулся тех, теперь все придется снова начинать, у тебя теперь будет Т-учетка, так что топом будешь с самого начала, усмехнулся спец. Ну да, то есть квесты от местных мне уже не светит, удрученно сказал тех. Ладно, ничего страшного. Тим же открыл вертокно и произвел несколько вычислений. 30 лет, в лучшем случае. Вы издеваетесь? Отойдя от шока после проведенных расчетов, сказал Тим. Нет, в лучшем случае, 3 года, ты строчку перепутал. Подойдя к нему и заглянув в его вертокно, сказала леди, я не смогу со старта зарабатывать по 1000 монет в день, напомнил ей Тим. Прокачка, крафт, сон, еда, все это будет отнимать у меня время, а, значит, и деньги. По сравнению с 300 лет, конечно, 30 выглядит более реалистичной цифрой, чем 3 года, но это 30 лет в игре. Ну, эта игра мало чем отличается от нашей реальности, пожал плечами спец. Ха, так вот о чем ты говорил, тех. Она не отличается от нашей реальности, а от его, отличается серьезно. И перед запуском игры в опт нам предстоит ее хорошенько причесать. Именно об этом, спец, я и говорил. Каталог будет не таким, каким мы его помним очень скоро. А мне бы не хотелось его менять, грустно вздохнула леди. Приятно все же было побродить по верхним ярусам главной башни центрального района. А мы файлы в архиве менять и не будем, подмигнул женщине тех. Мы здесь, для Алла. Тима и нас создадим архикаталог, а для остальных в институте построим сервер каталога, который будет изменяться на основе правок Тима и Алла. Все будет по правилам. Тайный сервер для ЗБТ и общедоступный сервер для опт. Тим лишь покачал головой. Да уж, он, который не особо любил игры, теперь вынужден постоянно находиться в игре и фармить монеты для покупки нового тела. А Алл, который обожает игры и мало что понимает в реальном бизнесе, должен будет тащить на себе все направления легализации вместо одного. Ладно, другого все равно не остается. Придется подчиниться обстоятельствам и использовать малейшую возможность ускорить сбор монет. Отпустили меня из больницы вечером. И полетел я домой не на аэротакси, а на уникаре с теми самыми ребятами, которые спасли меня из воды. Тим им доверял, и хотя можно было сказать, что они не уберегли целого главу корпорации, но я так никогда не скажу. Они честно выполняли свой долг, и охранник, предоставленный ими, погиб вместе с заказчиком, до последнего пытаясь спасти Тима. Для меня это было существенным фактором. Мы арендовали дом у самого подножия горы, так что расчетное время прибытия – 5 минут. Может и раньше успеем, но гарантированно, лишь 5 минут, сказал старший из двойки, Руслан. Младшего, кстати, звали Денисом. Без всяких отчеств, мы условились сразу. Я, просто Алексей, они, просто Руслан и Денис. Во-первых, они оба старше меня, во-вторых, Алексей Евгеньевич слишком пафосно, что ли. Нет, в качестве подписи под деловым письмом, строкой вида с уважением, Алексей Евгеньевич Шатов, отлично выглядит и звучит не хуже. А вот в личном общении, да еще и с теми, кто будет в случае чего спасать мою шкуру, нет-нет, не надо нам подобного. Ложись, Алексей, сказать быстрее, чем пригнитесь, Алексей Евгеньевич. Значит, и среагировать успею раньше. Значит, и шанс на спасение выше. Хотя, вниз, Ал, еще быстрее получается. Ну да ладно, со временем и до этого уровня отношений доберемся. Пока я не готов к нему, да и они тоже. Когда я предложил им обойтись без отчества при обращении ко мне, они как-то странно на меня посмотрели. Что же будет, если я им предложу называть меня Алом? Да уж, представляю себе это с трудом. Я понимаю, Руслан, сказал я, открывая дверь в гнездо, и учту это в случае чего. До свидания. До свидания, сказал он, слегка шокированно. Я обернулся и точно так же удивленно уставился на голограмму Китти, склонившуюся в приветственном поклоне. Добро пожаловать домой, господин Ал. Мы пойдем. Если что, «Маякуй», — сказал Денис и толкнул в бок Руслана, чтобы тот пришел в себя. «Ага», — сказал я, пытаясь прийти в себя. «Так, закрыть дверь, и уже тогда устраивать разборки. Какого черта, Китти?» Слегка эмоционально сказал я и чуть не ругнулся, когда рядом со мной возникла точная копия все еще не разогнувшейся служанки. «Это не я, господин Ал, это Искин, управляющий гнездом. Мы подключили к нему несколько моих модулей, и теперь он сможет выполнять функции контроля над всеми охранными системами вашего дома, так сказать, следить за хозяйством. А я останусь лишь вашей личной помощницей. Учитывая то, что скоро у вас появится легкая броня, я не смогу уделять должное внимание еще и вашему дому. Понял. А как ее зовут? Вы дали мне имя Гнездо», разогнувшись, наконец сказала Китти номер два. «Какое ты теперь Гнездо? Ладой будешь», сказал я. «А вот тебе, Китти, я обещал новый образ на твой выбор, так что выбирай. Обещание надо выполнять, а то рандом обидится», добавил я, проходя в спальню, к шкафу с одеждой ЭГМ. Мой любимый домашний костюм уже лежал на застеленной кровати, а я утром ее не застилал, и костюм в шкафу висел. Понял, тот же фокус, что и с рюкзаком Китти провернула. Наниты, переодеться, поесть и в нору, в саркофаг, с Тимом общаться. Меня, как и в первое мое появление здесь, окружали экраны и клавиатуры, непонятные схемы и рисунки. Я и осмотреться толком не успел, а рядом со мной тут же появилась и, наверное, Китти. В прошлый раз именно она меня тут встречала, а ничего так образ, средний рост, средний размер и объем, классическая прическа-ракушка на голове и деловой костюм, юбочный. Скучновато, но сам обещал, что она может сама выбрать свой образ. «Добро пожаловать в кабинет управления учетной записью класса А, господин Ал. Чип успешно протестирован, бэкап данных сделан. Ну точно она. Вот только теперь мне ее Китти называть будет неудобно. Опять имя менять? Ну а почему бы и нет? Китти, ты не против смены имени?» — спросил я ее осторожно. «Не против», — улыбнулась девушка. «Я выбрала другой образ, но на него не хватило и монет. Поэтому пока решила воспользоваться стандартным, чтобы не возникало путаницы». «А, понятно теперь. Без проблем. Как только разберемся с неотложными делами, я тут же набью в мини-играх нужную сумму», — подняв руки, сказал я. «О, Ал, ты уже тут», — появился на одном из экранов спец в странной футуристичной броне, явно нелегкого класса. Уж больно толстыми на вид были пластины, из которых эта броня состояла. «Пообщайся пока с врачом, Виртнинг. Она должна была уже закончить обработку твоих данных и того массива научных статей, которые тебе скинули местные медики. Мы скоро квест закроем и выйдем на сервер». «Погоди, погоди, вы что, в игре?» — удивленно спросил я, видя на заднем плане какие-то нереальные картинки. «Ну да, запустили каталог специально для Тима. Не в персональном же кабинете ему куковать, пока ты ищешь схему сборки синтезатора биологических тел. А были еще и не биологические тела?» «Да», — с опасением спросил я. «Конечно были», — сказала появившаяся рядом с монитором женщина, чьи потомки явно заселили пятый сектор полностью. Узкие глаза, желтоватая кожа, скромная улыбка, прямое платье в пол с косой застежкой на груди. Волосы скрыты шапочкой, но по всем признакам, прямые и чернее ночи. «А, да, платье и шапочка, белые. Нитян, явно. Скорее, Сан. Позвольте представиться, Риал Алтов, Виртнинг, дипломированный врач шестого уровня осознанности к вашим услугам. Я провела полное обследование вашего тела и составила программу поддержания вашего тела в надлежащем состоянии. Если желаете, могу вывести вам на один из экранов подробный отчет по результатам исследования. Я не специалист, Нинг-сан, так что вряд ли смогу оценить результаты вашей кропотливой работы. Насколько по десятибалльной шкале вы можете оценить состояние моего тела? Допустим, если сравнивать с... «О, я поняла вас, Алсан», — с легким поклоном сказала мне врач. «Вот, посмотрите на ваши текущие показатели персонажа мини-игр. Думаю, это мерило будет вам понятно. Персонаж мини-игр. Параметры. Телосложение. 2. Ловкость. 1. Сила. 1. Интеллект. 4. Навыки. Управление турелями плюс 1. Мда, печально. Очень. Хорошо. Можно ли улучшить эти показатели? Вы говорили что-то о программе поддержания моего тела, Нинг-сан». «Да, Ал-сан, я бы советовала вам ближайшую декаду спать только в медкапсуле. Этого будет достаточно для того, чтобы восстановить ваше тело для заявленных оптимальных параметров вашей расы». «Погодите, Нинг-сан, В ваше время на планете было несколько рас? Нет, Алсан, в нашем мире существовала только одна раса. Как-то я начинаю переживать о моей картине мира. Ну не может быть, чтобы она специально использовала разные слова для определения одного и того же понятия. Все же врач, а не сценарист, прописывающий лор новой игры. Наш мир включает несколько планет, так, всю известную вам на сегодняшний день Вселенную и несколько галактик, еще не открытых вами. Спокойно, Ал, спокойно. Держи себя в руках, и на всей этой огромной территории существует только одна раса, и одна населенная планета. Так, в наше время было именно так, но энтузиасты пытались построить межпланетные порталы по аналогии с межмировыми. То есть другие расы были известны по другим мирам, начиная въезжать в схему, сказал я. Совершенно точно. Браво, Алсан. Леди Сан сомневалась в том, что вы сможете спокойно воспринять информацию о множественности миров, но, как я вижу, для вас это не стало таким потрясением, как для Тима. Ну да, они бы еще тотализатор устроили. Ха-ха, и как называется та раса, к которой я отношусь, среди других миров? Человек, оптимальный вариант для технического мира. Не наилучший, а оптимальный, уточнил я просто из вредности. Да-да, именно так, Алсан, но мы отвлеклись. После комплекса мер, которые я предложила, вы сможете поднять телосложение, ловкость и силу до стандартной тройки. Дальнейшие улучшения только средствами медкапсулы невозможно. Нужны будут тренировки. Но с этим вам поможет каталог. Игра, с недоверием сказал я. Каким образом? О, это не просто игра, сказал техник, появляясь с каким-то планшетом в руках. Это симулятор того мира, в котором открыт сервер каталога. Обучающая программа, которая считывает все способности сотворенного и позволяет ему изучить новый мир до того, как ему придется там работать. Отрываясь от планшета, техник посмотрел странным золотистым взглядом на всех нас и, улыбнувшись, сказал: «О, простите, что влез, леди Нинг, продолжайте, удаляюсь», и тут же исчез, а спустя мгновение появился в сопровождении спеца, и, казалось, что они шокированы. Правда, у Тиха глаза были никак не золотистыми, а обычными, карими. «Кажется, у нас тут завелся кто-то неучтенный, да?» – спросил я прежде всего спеца. «Если бы завелся, я бы знал, как его вывести», – зло сказал спец. «Глюк какой-то», – обеспокоенно сказал Тех. «Создал учетку, скопировал мой образ, явился вам, сказал пару фраз и действительно удалился. Как будто и не было ничего. Но я-то слежу за сервером и учетками постоянно, в реальном времени. То, что он сказал, правда», — сказал я спокойно, смирившись с тем, что есть вещи, которые пока могут быть мной восприняты только через призму моего игрового опыта, не имея подтверждения пока в реале. Как будто рассуждаю о прописанном разработчиком мироустройстве выдуманного мира, а не о своей реальности, в которой, черт, в которой я заперт, не имея возможности насладиться другими игровыми мирами, оценить их красоту и глубину их реальности. Что же это получается? Для меня игры, виртуал, более значим, чем реальность. Тоже мне открытие сделал. Я с 6 лет в виртуале проводил больше времени, чем в реале. Ха-ах, вот так и наваливается на тебя осознание вывернутости наизнанку всей своей жизни. Я стоял голышом в стеклянном резервуаре и смотрел на свое тусклое и весьма искаженное отражение. Ну да, тот же красавец, которого я нарисовал себе в самом начале, при создании учетки каталога. Внимание, Алтов, ваш образ не совпадает с показателями текущего тела. Это приведет к серьезным штрафам при использовании большинства физических навыков в игре. Использовать текущий образ как маску учетной записи А-класса. Показатели текущего тела выбрать как игровой образ учетной записи, скрипя сердцем, сказал я и тут же увидел в отражении себя. Ну, не быть мне тут красавцем. Не быть, играть с такими штрафами, себе дороже. И ведь не знал я тогда, что образ в игре не просто трехмерная кукла, которая будет бегать под моим управлением, а реальная модель, на основе которой будет просчитываться все. Сила удара, меткость стрельбы, шанс крита и уворота и прочее, прочее, прочее. Потому что это симулятор, чтоб его, а не игра. Кстати, если бы не этот баг непофиксенный, который с планшетом и золотыми глазами, не знал бы я ничего. Не хотели пугать, верты несчастные. Ладно, исправить мою первоначальную ошибку простому игроку можно было лишь 2 способами. Синхронизацией тела с образом или покупкой жетона смены облика. А это дорого. Около 100, что ли. Специально сделано, чтобы всякие нехорошие личности не использовали игру как бесплатный аналог косметического салона. Хорошо хоть могу, как админ, использовать чит под названием «Маска», а то бы пришлось менять образ за и монеты, потому что первый вариант мне не подходил никаким образом. Проблема была в том, что медкапсула с легкостью бы изменила мое реальное тело так, чтобы я выглядел, как тот красавец, на уровне генетического кода. И вот тогда бы у меня в реале начались бы проблемы. Ин, он хранит мой полный генетический код, то есть изменив себя таким читерским способом, я бы потерял все в реале. Потому что доказать, что я и есть Алексей Евгеньевич Шатов, я бы не смог никак. Наличие браслета с инчипом свидетельствовало бы лишь о том, что я украл этот браслет, а не являюсь его хозяином. Любой СБшник может потребовать от меня сдать биоматериал на подтверждение личности. Поэтому леди и тех хоть и прописали себя в базах данных, получив ин, но подтвердить его физически, а, соответственно, получить сами чипы, не могли. И соответствующую галку в базе данных тоже пришлось ставить с помощью взлома. И все равно была опасность разоблачения этой фальшивки. А за этим немедленно бы произошла аннуляция всех сделок. Поэтому и не стали они сами создавать вирт-магнатов. Поэтому и будут управлять ими, заходя с моего аккаунта, имитируя мое присутствие в капсуле. Тоже думали делать и с вирт-магнатом Тима, но теперь все придется делать мне самому, без его финансовой поддержки. Пока. Желаете ли воспользоваться маской учетной записи с автоматическим поднятием персонажа до 100 уровня навыков и умений? Нет. Заманчиво побегать сразу топом, в полной экипировке и с максимальными статами. Но, мне хотелось не просто поговорить с Тимом, но и побегать реальным персонажем. Так почему бы не пройти тот же путь, который уже начал проходить создатель киберсвязи? Добро пожаловать в каталог, Алтов. Вы, сотворенные из мира этой же локации, поэтому вы начинаете свой путь в яслях. После этих слов стеклянный цилиндр растворился в воздухе, и я оказался в небольшой комнате с панорамным окном в пол и с мужчиной средних лет в медицинском халате, но без шапочки. Ничего себе вид. Океан с какими-то странными плывучими не то отелями, не то домами на его поверхности, под куполами которых было полно зелени. Не в смысле салата и петрушки, а в смысле деревьев, кустов и травы. Красота какая. Добро пожаловать в центр реабилитации «Реал Алтов». Ваша медицинская страховка покрыла создание нового чипированного тела после случившейся с вами аэрокатастрофы. Однако присвязанный с вашим ID-кристалл был поврежден. Несчастный случай. Некоторые блоки были успешно восстановлены, но не все. Поэтому нам придется вместе с вами пройти серию обычных тестов, чтобы заполнить появившиеся в базе данных о вас пробелы. Прошу вас, сойдите с синтезатора биологических тел и подойдите к шкафу рядом с ним. Там вы найдете одежду. Ну, начали заполнение истории персонажа, тестирование двигательных функций, потом будет тест на интеллект, выносливость, скорость реакции. Потом будет максимальная физическая нагрузка в короткий промежуток времени а-ля сила удара, и только за этим начнутся тесты на навыки. Кстати, по каким именно алгоритмам каталог определял способности, склонности и уровни уже существующих навыков, для всех оставалось загадкой, тайной разработчиков. Я перешагнул через небольшой бортик и аккуратно спустился по пандусу. А ведь полное ощущение, что я в реальном мире. Ступни чувствуют холод от пола, руки, теплоту моей собственной кожи. Даже когда одевался, было ощущение, что я натягиваю на себя свой домашний костюм. Детализация этой игры, которая не игра, поражала и пугала одновременно, и радовала. Потому что я, как и говорила мне Нинксан, все чувствовал. Знакомой до боли пустоты чувств тут не было. Отлично. А сейчас проведем тест дополненной реальности вашего чипа. Поднимите взгляд вверх и вправо. Вам видна маленькая шестеренка? Да. О, вот и интерфейс. Полоска жизни и опыта. Текущий уровень. Внизу, квадратики пустых слотов. Так, посмотреть на доктора медтехника язык. Задержать взгляд на имени. Инфа. Чат. ЧС. Друзья инфа. Конечно, Айзек, должность, медтехник центра реабилитации, уровень, 100 ЛВЛ, профи, категория, ВИРТ 7 плюс УО, специализация, схемотехник, основной навык, медик-реабилитолог, репутация, 0 баллов, ВИРТ 7 плюс УО, понет, непонятно, у ВИРТов нет тела, значит он тут визуализацией, а уровень, прописан, потому что НИП, а тут все НИПИСи, кроме нас с Тимом. Хотя он-то как раз вирт-игрок, но не непись. Сложно как-то. Специализации, навыки, репутация. Ладно, разберусь. Потом надо будет посмотреть гайды, что это там, да, гайды. Ага, два раза. Максимум, встроенная справка. И все. Вижу, мое инфо вы просмотреть смогли, отлично. Значит, дополненная реальность работает. Перед выходом из центра реабилитации вы получите персонального помощника в выбранном вами виде, и он сможет ответить на большинство ваших вопросов. А теперь прошу, вам необходимо погрузиться в медкапсулу для тестирования ваших возможных способностей и навыков. Погружаться в виртуальность. Уже находясь в виртуальности, разрабы, вы рехнулись. Нельзя было придумать другой способ выбора класса и профы. Ладно, полезу в капсулу. Детский сад, глава 12, первая пати сервера. Тим лег в медкапсулу и закрыл глаза. Почти такая же у Алла стояла, без всяких украшений, голый функционал. Но все же здесь было хоть какое-то декоративное покрытие, а у Алла совсем без него. Но да, функционал один в один. О, знакомое светло-серое ничто. Его как будто выкинуло в привычный кабинет управления учетной записью каталога и в нескольких вертокнах высветило более подробные статы его персонажа. Персонаж каталога. Тим Кир. Должность. Пациент центра реабилитации. Уровень. 1. Баланс. 0 монет. Категория. Вирт 7 плюс УО. Специализация. Нет. Основной навык. Нет. Доступные специальности. Стрелок. Боевая. Техник. Полубоевая. Фиксер, небоевая. Доступные навыки. Техник, боевые. Нейтронер, полубоевая. Торговец, небоевая. Ага, это то, что говорил Тим. Тебе доступны не все классы, а только те, которые максимально соответствуют твоему психотипу, реальным навыкам и способностям, генетическому коду. Если тебя не интересует медицина, медиком тебе не быть. Если обожаешь готовить, предложат взять навык повара. Нейтронер. А, понятно. Почему полубоевая? Хакер-взломщик, поиск и анализ данных в сети, взлом серверов и любой техники, не на уровне железа, а на уровне управления, софта. Так, потом, как там говорил Тим, неважно какие, главное, боевые, потому что за риск больше платит, и потому что интереснее попробовать себя таким, каким не был в реале, боевым персонажем, тем более что здесь, в отличие от реала, умереть навсегда невозможно, мда. Бедный Виктор, надо будет помочь его семье, но сначала, заработать на свое новое тело. Момент с отсутствием синтезатора биологических тел Тим старался не вспоминать, чтобы руки не опустились. Итак, выбрать стрелкой техника и вернуться в игру, к довольно грубоватому, но беззлобному медтехнику. Я внимательно изучал варианты, представленные мне системой и понимал, что мне остро не хватает справочной информации. Пока ничего интересного я среди предложенного мне игровой системой я не видел. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Пациент центра реабилитации. Уровень. 1. Баланс. 25 монет. Категория. Реал. Специализация. Нет. Основной навык. Нет. Доступные специализации. Стрелок. Боевая. Торговец. Полубоевая. Агротехник. Небоевая. Доступные навыки. Техник. Боевые. Следователь. Полубоевая. Журналист, не боевая. Это была странная система и это были странные предложения. Я понимал, откуда стрелок, привет, Лишак Йорский, и агротехник, большая благодарность фирме за ее мастер-классы. Я мог допустить, почему техник и торговец, но следователь, журналист, почему? И это деление на боевые и не очень. Я не понимал эту систему, и это было проблемой для меня. Поймите меня правильно, я привык к классике виртуальных ролевых игр. Полное погружение и все дела. Я привык к тому, что люди приходят в игру за кайфом. И для меня кайф – не расследовать убийства, ограбления и прочие неприятности. Нет, не о том, сбился. Я привык к тому, что есть враждебный игровой мир и ты, весь такой из себя защитник NPC и новичков. Условно, конечно, квест, фарм мобов, сбор рисов, крафт и борьба за выживание. Игра вне боя может быть лишь за спиной сильного клана. А, ну тогда понятно. Вполне возможно, кто-то приходил в каталог именно за мирной жизнью и спокойным крафтом в свое и клановое удовольствие. Или предполагается изначально, что тут возможно все, хорошо. Но в любом случае мне нравятся только боевые направления. Вот только стрелок, слишком широкая специализация. Доступна ли мне справка по специальности стрелок? Да, Реал Алтов, выведи варианты прокачки. Исходя из ваших нынешних данных, нет, все доступные для этой специальности. О, два ветвления. На 20-м выбор дальнего или ближнего боя, а на 60-м, Еще один. Дальники выбирают либо снайпера, либо разведчика-диверсанта, а вот ближники либо превращаются в штурмовиков, либо в тяжелых стрелков. Ага, скорее всего, именно тяжелым стрелком является спец. Вряд ли он мастер боя на виброклинках. Тяж – это танк-аишник. Снайпер – ДД-ваншотер. Значит, штурмовик – больше танк, чем ДД. А разведчик-диверсант должен быть больше ДД, но САЭ. По описанию выходит так. Ваншотер – это хорошо, но когда есть полная группа. Нас на сервере двое тестеров. Я ДТИМ. Причем он тут все время будет. Практически соло-мод. Танк ему не подойдет. Отлично. Значит, я выбираю диверсанта. А ему нужно будет взять штурмовика. Выдели разведчика-диверсанта, как желаемую специальность. Хорошо, Реал Алтов. Вами выбрана специальность стрелок. Выберите навык. Покажи варианты развития для техника. А здесь ветвление на 40-м и 80-м. Какая прелесть. Первый выбор – исследователь или создатель. Первый разбирается с чужими техносистемами, а вот второй создает свои собственные. Дроны-шпионы, медики, боевые юниты, даже турели и охранные системы. Круто-круто. Нет, здесь однозначно выбрать не могу. Надо смотреть, что у Тима выпало, и подробнее навыки диверсанта глянуть. Может, там свои какие-то штучки для взлома противодействия вражеской технике. Но то, что я пока увидел, говорит о техниках как о саппортах, бафферах, дебафферах. Ну или о питоводах ДД. Их сила в дронах и роботах. Урон. Не знаю. Пока. Уже интересно становится. Уничтожение или перехват управления. Развилка на 80-му исследователя. И создатель выбирает либо мастера роя, либо мегадрон. Это. ХМ. Да, это вкусно все. Интересно будет посмотреть на механику игры, как это реализовано. Да, с техником точно буду пробовать все и только потом решать, на чем остановиться. Навык. Техник. Пока все. Выбор сделан. Реал Алтов. Желаете вернуться в игру? Погоди, маленькое уточнение. Сменить специализацию или навык в игре можно. Выбор второй специальности возможен только на профи уровне. Количество навыков не ограничено, но лишь один можно выбрать в качестве активного. Сменить активный навык можно лишь перед началом игровой сессии. Понятно. Тогда возвращение в игру. Ну, я так и знал, вояка, слегка высокомерно сказал медтехник Мария, встречая Тима возле капсулы. Хотя это даже и хорошо. Вашему брату Вирту нелегко приходится на нижних уровнях башен. Антиверты в конец обнаглели, в банды сбиваются, даже на реалов нападают. Ну, выйдешь, сам поймешь. В принципе, за отлов или отстрел всякой швали платят неплохо. Так что может и без постоянного контракта у тебя все получится. Идем теперь на стрельбище и в мастерскую. Выдам стартовый набор твоей специальности и навыка. Потренируешься, первые уровни набьешь. Тим улыбнулся. Надо же, антиверты. Здешний аналог антисинтов и анархистов. Или анархисты тут есть. Интересно. Первые намеки на то, чем ему придется заниматься на нижних уровнях. Если разбойники тут, антиверты, то что станет аналогом крыс или волков в классических играх? Вот и стрельбище. Держи винтовку. Простая, надежная, легко чинится и с зарядами проблем никаких. Сначала стендовая стрельба. Задание через интерфейс получил. Да, да, вижу. Выбить определенное количество очков по каждой цели. Ну, попробуем, насколько эта винтовка ВС-16, урон 5-10, энергетический, дальность 500-800 м, прочность 19-20, заряд 120, простая и надежная. О, внизу, на панели, появились умения. Точный выстрел, короткая очередь. Сначала попробуй умение, а потом, когда запомнишь, как надо действовать, уже без него. Проще называть порядковый номер, но можно и все название умения. Фиксируешь взглядом, куда стреляешь и мысленно называешь номер. Тим лишь кивнул и посмотрел на первую появившуюся мишень. Отличная точность, Ал. Ты явно не новичок в стрельбе. Было дело, я потер болевшие после долгих стрельб плечо. На винтовке я не остановился и попросил у Вирта Айзека попробовать другие виды стрелкового. Пистолеты, снайперка, даже ручной пулемет. Попробовал все и убедился, что ощущение один в один, как во время игры в меткого охотника. Значит, смогу тренироваться там, чтобы повысить навык здесь. И да, через десяток первых выстрелов я уже даже мысленно перестал называть номера умений. Неужели эти умения закрепятся у меня и в реальном теле? Надо будет попробовать сходить в тир. Так какое оружие выбираешь? О, а я думал, что могу лишь на стандартную винтовку рассчитывать. Это что, результат моей наглости? Хм, надо помнить о возможностях получить повышенную награду на других квестах. И, учитывая мою будущую, вот эту, винтовка ВСС-19. Чуть длиннее, гораздо более медленная, но зато дальность повышена. Снайперка, понятно, уже определился с прокачкой. Тяжело снайпером в башнях, или ты разведчиком-диверсантом стать решил? Так ему еще и пистолет нужен к снайперской винтовке. Апа, благодарю за информацию, Виртайзек. Интересно, можно еще что-то из него полезное выжать? Им самым, не стал скрывать я. Пистолет просто приобрести легче, я так думаю. Правда, пистолет легче купить. А с твоей специальностью, даже легально в магазине взять сможешь, а не с рук у торговцев. О, знакомые названия. Торговец у меня стоял в вариантах специальности, полубоевое направление. Кажется, значит, скупка и продажа, а временами и нелегальная, это к ним, надо запомнить. А как чинить оружие? Спросил я. Сейчас покажу. Ты же навык техника выбрал, а они чинить могут, но не создавать. Навык фиксера нужен, или специальность. Можно еще уточнить, если есть и навык, и специальность фиксер, то в чем их разница? Специальность, комплекс приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков. Говоря проще, специальность – это более глубокое погружение в направление, допустим, стрелок. Есть ведь и навык такой, боевой, конечно, но там не будет обучения установки мин и ловушек, как у диверсанта. Там будет просто выбор из видов оружия и изучение особых приемов его использования. Тяжелые пушки в виде ручных пулеметов и гранатометов, винтовки и пистолеты – все, навык, не специальность. Тоже с техником. Навыки техника позволяют использовать уже готовые схемы сборки технических устройств, а техник-специалист может разрабатывать новые устройства, создавать новые схемы, добавлять новые свойства к уже имеющимся и так далее. Вообще, интересный подход, и про техника-специалиста интересно получилось. Да, я уже прикидывал, какую вторую специализацию захочу взять себе на профи-уровне, потому что о будущем надо думать заранее. Всегда, на 2-3 шага вперед просматривать варианты, иначе пропустишь интересную развилку. Бери все оружие, которое мы с тобой использовали и пойдем в мастерскую. Навыки изучать. О, уже третий уровень. Странно, что никаких статов нет. А, неважно. Важно, как мне все это допереть до мастерской. Никакого инвентаря не вижу. Видимо, все максимально реалистично. А значит что? Значит, все плохо с лутом будет. Вряд ли тут есть грузовые маунты. Хм, маунты вряд ли, а вот средства передвижения быть должны. Ладно, поехали. Две винтовки на одно плечо, пулемет на другое, пистолет в руке. Неплохой вес, особенно у пулемета. Ничего, дойду. Тим рассматривал странную перчатку, которую ему выдал Реал Мария, с удивлением. Универсальный инструмент техникой Т-15, емкость 20-25, пластин, уровень схем 3, и все, это манипулятор. Прикоснись указательным пальцем к своей винтовке. Выскочил перечень возможных действий. Выскочил. Починить, разобрать. Схема известна, первое и второе ясно, то есть доступно для понимания. А вот последнее означает, что ему могут попасться вещи, схемы которых неизвестны. И что тогда? Ладно, сейчас пройдет обучалку, посмотрит, может и поймет все. Как и в случае с умением, мысленно отдаешь приказ. Наниты делают все сами. Починка. О, ничего себе. Легкая дымка окутала винтовку, и через минуту показатель прочности вновь стал 20-кой. А если бы он выбрал команду разобрать, наниты превратили бы винтовку в кучку пыли или в хорошо известные археологам шарики и брусочки. Отлично. Теперь смотри сюда. Это починить ты не сможешь, показывая пистолет с треснувшим корпусом, сказал Реал Мария. У тебя нет его схемы. В этом случае ты должен найти такой же, но целый. Вот, на столе появился точно такой же пистолет. Прикоснись к нему. Команда скопировать схему, и потом лишь чинишь поломанный пистолет. Получилось. Как легко и технически сложно реализуемо в их мире. Да, наниты явно совершат техническую революцию, и заодно обрушат существующую экономику. Корпорации, производящие вещи, просто обанкротятся. Не выпустят ли они салом того джина, который уничтожит их цивилизацию? Может, не так уж и не правы антиархи, противодействуя ему? Ну да, конечно. И теперь им простить все, ведь они заботятся о стабильности экономики, о многих тысячах кое-как выживающих в бесплатных общагах на синтетической пище, Так, что теперь, сдаться, опустить руки, остаться Виртом на ближайшие тысячи лет? Ха, нет, конечно, если не они с Алом, то кто-то другой обязательно разберется в наследии архов, если только техносеть не попытаются уничтожить. Хм, могут, конечно, но тогда даже проще будет. Ал просто выйдет на рынок сразу с инфосетью, как с новым товаром и все. Теперь попробуй разобрать предмет, ведь для того, чтобы починить, требуется восполнить недостающие элементы или молекулы в изделии, а их можно получить либо из других изделий, либо купив ремнабор в магазине. В первом случае рискуешь получить ненужные тебе для починки этого оружия или устройства элементы, во втором, приходится тратить и монеты. О, молодец! По умолчанию перчатка упаковывает элементы в виде пластин, как видишь, для собственного использования. Возьми любую пластину и вставь ее в вот этот лоток. Перчатка не приняла ее, так как такой элемент там уже есть и занимать место дубликатом не имеет смысла. Отдай команду на открытие лотка. Видишь, здесь у тебя сейчас комплект из 20 пластин. Это новый ремкомплект для твоей винтовки. Сюда помещается лишь 25 пластин, это начальный уровень. На уровне профи ты будешь использовать перчатку, в которой есть возможность хранить все известные элементы. Теперь создание. Видишь кнопку? Да, эту. Смена режима. Вот, видишь список схем? Раскрой ладонь, как будто собираешься удержать предмет и прикажи создать малого дрона-разведчика. Да, он действительно мал, размером с ладонь. Характеристики видишь? Вот это и есть боевое направление техника. Дроны, турели, роботы, контроль над ними. Учти, у всех дронов малый срок службы. В такой размер нормальный накопитель не сможешь поставить, так что помни об этом. Не забывай пополнять вовремя элементы в перчатке. «Какую профу вы посоветуете мне качать?» – спросил я Вирт Айзека, когда он наконец-то закончил мне объяснять основы моего нового навыка. «Ой, кажется, я неправильно выразился, забыв, что разговариваю не с обычным игроком, а с неписем. Отвиснет или нет? Фух, отвис. В смысле, навык создания? Тут твой выбор. У диверсанта большой расход мин и ловушек, дронов-разведчиков и парализующих дронов. Обычно их приходится закупать, но ты, как техник, их создать сможешь спокойно. Схемы получишь при освоении специализации, конечно, не направления, то есть когда доберешься именно до разведчика-диверсанта. Единственное, что нельзя создать перчаткой, броню и оружие. Крупные слишком объекты, этим фиксеры занимаются. А, ну еще и Д-кристаллы, их выращивают на специальных фермах. Обычным людям не имеет смысла их пытаться выращивать дома, слишком сложно создать нужные условия. Так что только покупка в магазинах и терминалах. Да-да, а мои верты, наверное, об этом не знают. Поэтому и создали мини-ферму по выращиванию Д-кристаллов прямо у меня рядом с мид-капсулой. Хотя, здесь это скорее игровая условность. Все же нереальный мир. В принципе, многие свободные стрелки еще и частными детективами работают. Или охранниками. А создание вещей перепоручают другим. Все же время, деньги. Ну да, похоже, каталог будет единственной игрой, где я не буду качать крафт. Обидно. Хотя стоп, бежа. Она достаточно мала, а схемы можно будет приобрести. Если будет выгодно, конечно. Кто его знает, может здесь всякие кольца ожерелья вообще не пользуются спросом. Вообще должен сказать, что самым ценным ресурсом у нас является информация. Считается, что ее добывают лишь нейтронеры. Но это не так. Нейтронеры используют для ее поиска сеть, но не все Д-кристаллы подключены к инфосети, и не на всех улицах стоят камеры. Подземные уровни не просвечиваются спутниками, да и слухи, чаще всего, не выкладывают в сеть. О, то есть журналист тут не столько писака или говорящая голова на голоролике, сколько охотник за инфой, выходит, самый рарный рез, надо же. Нет, в реале я об этом знаю. Сколько раз получал реальные деньги за координаты моба или гайд по его убийству. Но это были околоигровые моменты. А тут это же в самой игре прямым текстом прописано. Круто. У тебя еще вопросы остались? Да. Последний. Если я захочу получить новый навык, что мне надо будет сделать? Купить в сети нужную базу знаний и изучить ее с помощью мид-капсулы. Самый простой путь. Сложнее, но дешевле, делать на практике то, что относится к тому навыку. Готовить пищу, взламывать сервера, создавать броню на синтезаторе, переносить данные с личной карты на Д-кристалл, покупать хлам, чинить его и продавать дороже. О, вариант классный, кстати. Но да, если я буду проводить больше времени в игре, учитывая реал, Вряд ли я смогу этим заниматься. Интересно, что у Тима выпало в навыках. Будет хохма, если у него не стрелок в боевых, а не знаю, кто-то другой. По идее тут и оператор военной техники должен быть. Да и как-то классику игрушек бесшумного убийцу, стелси-раскрытника, сделать из стрелка не получится. Значит, есть отдельная специальность для таких ребят. Вот это будет номер. Значит, здесь новые навыки можно получить двумя способами. Аналогом книг на профу и упорным трудом. Отлично. Мне нравится. Ну вот честно, учитывая техническое развитие, было бы глупо на каждый навык искать своего учителя и смотреть, как он делает то-то и это. Я с трудом выдержал эту пытку по освоению перчатки. Понятно же все с самого начала. Тык, команда, тык смотришь, почему не активно. Тык, читаешь окно с ругательством на криворукость, заправляешь расходники. Нет же, ясли, надо все разжевать и проконтролировать. Я сам люблю все исследовать, классическим методом тыка. Но это я. Понятно, благодарю за пояснение. Что же, тогда я тебе больше ничем помочь не могу. К сожалению, за твоим ID не числится никакая недвижимость, но несколько монет у тебя есть. Я советую тебе сразу прописаться в капсульном общежитии, там есть и бесплатная синтетическая пища, а уже потом искать работу. Идем, получишь комплект гражданской одежды и рюкзак. Пара брикетов сухого пайка и бутылка воды входит в стандартный пакет страховки, как и 5 малых аптечек. Не забудь, что страховка, позволяющая получить новое тело после смерти, стоит 20 монет на этих уровнях. Советую ее оплатить сразу, до того, как выйти из центра. Ага, значит, за смерть заплатить все же придется. Благодарю, что деньгами, а не опытом или уровнями. Стоп, Тим, ему эта страховка важнее, чем мне. Я эти монетки и в мини-играх набью, а вот он, не. А вне центра реабилитации это где можно сделать? В любом терминале оплаты корпуслуг. Корпорация Медтех, пакет воскрешения. Данные сразу поступят на ваш ID. Вот, браслет с персональным помощником, комплект одежды, рюкзак, остальное в нем. Ага, кабинка вот. Плохо, что тут нет кнопки стиль броня, как в других играх. Разденься, переоденься, еще и в рюкзак сам прячь. А неплохо выглядит одежка. Простые брюки, обычная футболка, что-то среднее между курткой и пиджаком. Вот как пояснить. А, плевать, для пиджака слишком свободно и капюшон есть. Для куртки, слишком строго и лаконично. Кстати да, перчатка нормально легла поверх зауженного рукава, только я ее пока спрячу. Хватит и того, что снайперку придется к рюкзаку прикреплять, а не в него прятать. Ну, ботинки высокие, плотно прилегающие, удобные. Практичная одежда для того, кто начинает свой путь с капсульного отеля и синтетической кухни. Опять, кстати, домашний костюм тоже вам. Не принял у меня сложенные брюки и футболку Виртайзек. Браслет протестируйте, чтобы не было проблем потом. Я лишь пожал плечами и одел браслет. Тут же рядом с Виртом появилась Китти в своем новом скучном образе. День добрый, господин Ал. Система каталога скопировала меня с вашего браслета. Однако я не являюсь той самой Вирт Китти, к которой вы привыкли. Ее уровень осознанности слишком высок для использования в качестве персонального помощника на столь низком уровне вашего образа. Но как только вы сможете позволить себе Вирта в качестве персонального помощника, она полностью заменит меня. Можете звать меня так, как привыкли. А как, мой образ тут еще не может позволить себе того, что есть у меня в реале. Ну да, если перенестись на старт моей жизни, то в общаге я действительно не мог себе позволить подобную роскошную жизнь. Справедливо. Тогда будешь Катей. Все равно собирался поменять имя ей. Переименование проведено успешно. Ну, и с помощником ты тоже разобрался быстро. Поздравляю. Надеюсь, мы будем редко с тобой видеться, Реал Алтов. Удачи в локации Рокшинар. И вот тут меня вновь накрыло. Рокшинар. Скала Шинар. Легендарное место, где, по верованиям, все еще обитают архи, отрезанные от внешнего мира катаклизмом. Мда, вот я и нашел тебя, скала Шинар. Будь приветлива со мной, прошу, прошептал я, подходя к выходу из реабилитационного центра. Тим смотрел с причального балкона центра реабилитации на мегаздание, которое и привычным-то небоскребом или супербашней не назовешь. Хотя да, вот супербашня больше подходит. Да, это была локация игры, кусок мира, края которого с трех сторон были прикрыты горными пиками, сравнимыми по высоте с самим городом. С четвертой стороны было море, или океан, гладь воды до горизонта. И вот на этой глади располагались кругляши центров реабилитации, своеобразные плавучие станции-поселки, которые по идее были полностью автономными. Кстати да, город плавно переходил в ухоженный луг, за которым шел высоченный лес, а прямо в горах устроены добывающие комплексы. С другой стороны от города Тим видел высоченные тонкие вертикальные фермы. Понятно, как и у них, архи обеспечивали синтетической едой всех, а вот натуральную предпочитали богачи. Лучше всего, конечно, использовать для роста растений естественный свет. А где же так любимые нынешними богачами поместья? Наверное, за городом. Хотя было странно, неужели богачи предпочитали не вид на море, а горы? Может быть и так, Тим, меня наконец-то выпустили. Долго ждешь? Услышал Тим сзади голос единственного реального человека в этой игре и с улыбкой обернулся. Не очень. Долго провозился с инструментом техника. Очень занимательная вещица. О, ты тоже, как и ты, с улыбкой сказал Ал, тоже просматривая открытую инфу по персу Тима. Стрелок и техник. Ну, в чем-то это даже и хорошо. А по-другому и быть не могло, опустился на балкон к ним спец. Ловите дружбу и кидайте друг другу приглашение в группу. Только я сейчас слегка отойду. Погодите, только не говори, что здесь существует система достижений, застонал Ал. Существует, конечно, для каждой локации своя, как будто из тумана вышел техник. Хотя узнать его из-за необычного вида брони было тяжело. У спеца, несмотря на внушительность и монументальность доспеха, лицевой щиток был прозрачным, а вот у этого субъекта, несмотря на то, что сама броня больше походила на легкую, шлем был полностью закрыт. Складывалось ощущение, что даже щели на уровне глаз были обманкой, а не реальными. «Ага, убийца», — с радостью сказал Ал. «Отлично, а леди?» На балкон чуть в отдалении приземлился аэроцикл и с него встала леди в строгом деловом костюме. «Самый полезный для наших целей персонаж, торговец и медик», тепло сказал спец. «Благодарю, что подождали», с легким упреком в сторону мужчин, сказала единственная женщина в этой большой компании. «Кстати, могли бы и доспехи снять, все же не в данже, ох уж эти женщины». «Ладно, ладно, только не дуйся, Ди», напоровшись на прищуренный взгляд леди, сказал спец. И через секунду случилось то, от чего челюсть у Тима, да даже и у Алла упала. Броня на спеце и технике как будто растворилась, оставив лишь широкие браслеты на руках, сапоги на ногах, пояса, нечто похожее на ожерелье и обручи на голове, а под ними оказались такие же дорогие деловые костюмы, как и на леди. «Броня уровня Т4, привыкайте», — сказал тех. «Так, еще пару шагов назад, ребятки», — скомандовала леди, утаскивая за руку спеца и тихо почти к своему аэроциклу. «Все, теперь точно не попадем в кадр, бросайте поти друг другу». Тим посмотрел на Алла, который почему-то потирал глаза. «Ладно, просто смирись, Леха, все равно это будет закрытым тестовым сервером, тихонько, как будто самому себе», сказал Ал. «И твоя морда лица никому будет не нужна», Тим лишь усмехнулся. «Твоя физиономия скоро на всех полосах газет будет красоваться, в реале, когда нанитов наши с тобой ученые откроют». «Ох, зря ты мне об этом напомнил», с прищуром ответил Ал на эту реплику Тима. «Ладно, лови группу, и не забудь, как только примешь, тебя тут же сфотографируют со всех ракурсов и выберут самый ужасный. Хотя это скорее всего будет наш общий позорный снимок». Тим лишь усмехнулся. «Да, тараканы у Алла знатные в голове бегают. Хотя, может именно эти тараканы и помогут ему закончить то, что не смог доделать сам Тим. Кто его знает. Поздравляем игроков Алатова и Тима Кирсова с созданием первой группы игроков на локации. Ваши имена теперь навсегда вписаны в историю Ракшинара. До следующего обнуления баз данных», мстительно заметил прозвучавшему с небес голосу Ал. Глава 13. Реальный квест. «Ну и как это, бэ, быть виртом?» — спросил я Тима слегка заплетающимся языком. «Пока не понял», — сказал мой более старший и более трезвый товарищ. «Да, меня напоили», — сказав, что это просто необходимо испытать хоть раз в жизни, хоть в вирте. «Демоны, больше я на это не ведусь, практически не контролирую свою речь, что на уме, то и на языке. Б, была бы возможность, я б с тобой махнулся, честно, тут столько, ух, а ведь и правда бы, махнулся. Квесты, мобы и темы, да еще и со всем спектром чувств, прелесть». «Лучше не надо», — мрачно улыбнулся Тим. «В реале есть все то же, что и в игре, и даже больше. Просто нас с тобой из этого реального мира выпинывают в виртуал, как в резервацию, где мы можем быть свободными, независимыми и успешными, а себе оставляют реал, еще и гордятся этим. Ха, Тим, да у тебя тараканы не меньше, ща-шас, бе больше ше моих, фух, это ж, ха, леди, бе будь человеком, помоги пр роту резветь, не-не-не, не проси, удивленно смотря на нас, сказала леди, ты трезвый о себе ничего не расскажешь, знаю я нашу породу, ой, ну твою, женщина, кто тебя за язык дернул, а, с досадой сказать спец, не понял, моментально протрезвев самостоятельно, сказал я, с этого места поподробнее, ну все, экстрим режим включен, тяжело вздохнул техник, договаривай уже, болтунья, смолчим сейчас, потом хуже будет, это не точно, аккуратно сказала леди, но Нинг, сравнив твой генокод с Тимом, выявила у него большое количество мутаций по сравнению с тобой. Потом Нинг сравнила ваши генокоды с единственным, доступным нам, моим, сказал тех. Я же с полноценным иди в хранилище попал, как и Тим, наши генокоды сохранены для того, чтобы тело синтезировать можно было. Ну да, кивнула леди технику и затем продолжила. И вот она выяснила, что ты по генам ближе к нам, чем к нему, поломок меньше. То есть корпорация использовала в качестве донора мумию Арха, что ли? Скривился я. Надеюсь, эта гримаса сможет скрыть мои чувства. Нет никакого Жеки. Нет у него жены и нет детей, которые звали бы его папой. Я гребаный успешный эксперимент корпорации, выпущенный на вольные хлеба. Так сказать, как будет приспосабливаться тестовый образец к суровым внешним условиям. Я тебе сейчас больше скажу. Мой недалекий потомок, пафосно сказал тех, корпорация тут ни при чем, медикар в смысле, ты был рожден по частному договору, заказчик известен, но он не забрал тебя, а заплатил еще столько же, чтобы ты остался с матерью. Оплодотворение проходило не в корпорации, а в одной из фирм, связанных с черным рынком, да и нельзя оплодотворить яйцеклетку сушеным сперматозоидом. Живой арх, вы издеваетесь, обвел я взглядом всех сидящих за столом, или технология, которая была нами разработана, поднял руки вверх тех. Кстати, та фирмочка сгорела, в буквальном смысле. Полгода проработала после того, как тебя мамки сделали и сгорели, жестко сказал спец. Намекаешь на то, что и мать моя погибла именно потому, чтобы не оставлять свидетеля. Задушив намеренно эмоции, спросил я. Полгода моего пребывания в общаге праздновали с ребятами, когда мне сообщили. Точно, экстрим, сказал спец, кивнув леди. Достали переглядываться, я ненавижу, когда не понимаю чего-то, а он спокойным деловым тоном сказал, обращаясь уже ко мне, фактов нет, мы начали расследовать только когда ты в капсулу лег, сам понимаешь, времени мало прошло, да и сейчас важнее Тиму помощь, не думаю, что ему интересно слушать о твоих личных делах, а, вот они чего переглядывались, ну да, неудобно вышло, разболтал личную информацию постороннему, хотя нет, уже не постороннему. Тим для меня теперь как ребята из клана, им проболтаться можно, но нежелательно, не из серии могут навредить, а из серии зачем напрягать, хм, может и Митька поэтому стремался ко мне подойти, поговорить на чистоту, из-за моей закрытости даже для соклановцев, ты прав, выдыхая, сказал я, просто, это больная для меня тема, прости, что вывалил эту инфу на твои мозги, Тим, да ладно, чего уж там, я бы в шоке от такой новости был, а ты ничего, бодрячком, задумчиво сказал мой одногруппник, а можно будет проверить генокод моей жены так же, как и Алла, ситуации схожие, только она тебя на 5 лет старше, и по мелочи не совпадает, но что-то с ее зачатием тоже такое, непонятное было, да и росла не в общаге, мать как раз во время беременности и соскочила с капсулы, начала в реале творчеством заниматься, повезло Ольге, в общем, мда, я лишь хмыкнул, да, повезло, моя не соскочила. Черт, надо успокоиться. Так, ты антипохмелин просил, сказала леди, прикладывая к моей ладони свою перчатку. Лови, о, укольчик, и блаженное спокойствие. А леди у нас вружка. Ну и спасибо ей за это. Так гораздо легче. Мне, эй, а мне, я тоже хочу. Встрепенулся тех. Нет, тебе нельзя. Ты сегодня уже химией закинулся. Антипохмелин лишь ухудшит твое самочувствие. Наркоман цифровой. Ломать здешние серверы без химии. Остаться без мозгов с гарантией, Ди, так что я не наркоман, а типичный нейтронер. Кстати, Тим, как прокачаешься до профи и возьмешь техника второй спецой, я тебе пару схемок скину, сделаешь мне импланты. В прошлый раз не хватило времени их протестировать. Третью спецу ой как долго качать, эх, берегите друг друга, одному тут не сладко, даже с этими двумя неписями болтливыми. Ты теперь такая же непись, между прочим, и не такая. Я, между прочим, в реале трахался, а вы, нет. Я не выдержал и заржал. Обескураженные таким ответом тихо леди и спец так забавно выглядели, что я понял, это они всерьез друг друга прикалывают, они для нас с Тимом сценки разыгрывают. А вот Тим лишь улыбнулся, плохо, переживает. Ничего, организовать ему встречу с семьей я смогу. Главное, чтобы Ольга не оказалась действительно моей сестрой. Паранойя, наследственное заболевание, знаете ли, и неизлечимое. Пробовал лечить, не понравилось. Ольга Геннадьевна, значит, сказал я, помешивая ложкой кофе с молоком. Ах да, забыл сказать, где мы сидели. Кафе на набережной, отличный вид на бухту и кругляши морских центров. Реабилитации, исследовательский, медицинский и технический. Обособленные такие локации. Знаю, что в каталоге весь этот сервер, всего лишь локация. Но не данжами же их называть, хотя, нет, просто области. Данжи все же это другое. Да и не подгружаются они, как те же здания гильдий. Да, вот только как ей дать знать, задумался Тим. Запишем видео, игровое, сказал я сходу. Укажешь то, что знаете только вы двое, процитируешь, не знаю, биржевую сводку на сегодняшний день или прогноз погоды. Нет, прогноз можно проплатить, а вот биржевые котировки фиг купишь. Их и предсказывают-то в диапазоне и с вероятностью. Нет, я бы бирже не доверял. Это все же при желании можно подделать. Тяжелее, да, но, что? Посмотрел я на обескураженного Тима. Никак не привыкну к тому, насколько ты параноик, улыбнувшись, подсказал я. Не бойся, я в курсе. Мы с ней дружим. Она мне все рассказывает, как плохо может быть, а потом я решаю, в кого верю, а в кого не очень. Прогресс, сказала удивленно леди. Ну, наверное, слегка смутился я. Видя это хорошо придумано, но через кого передать, задумался тех, а через сосовцев. После похорон пусть ей передадут. Пойдут они на это? Спросил я Тима. Могут, с сомнением сказал Тим. О, придумал. Я им отдельное сообщение сделаю. Ребята проверенные, об архах хоть что-то, но знают, некоторые технологии в действии видели и не сбежали. Вы меня простите, нахмурилась леди, но похорон не будет, Тим. По новостям сейчас прошло сообщение, что совет директоров обратился в суд с требованием признать тебя пропавшим без вести на основании того, что твое тело не найдено. Ольга подала встречный иск на право распоряжаться твоим личным счетом. Твари, рыкнул Тим и вскочил из-за стола. Тело на ниты на атомы разобрали, конечно, и Виктора, скорее всего. Грязно играешь, Серж. Оставить мою жену и ребенка без средств к оплате достойной жизни. Да, тварь. Ал, ты прости, я думал пароль от верт-магната тебе передать, но Ольге он сейчас нужнее будет. Хорошо хоть внес вас двоих, как соуправляющих магнатом. Тех, извини, о семье думал в первую очередь. Отлично, воспрянула духом леди. Это отличная новость. Мы сможем управлять им через инольгии. Спец, не хмурься. Гнездо большое, Ольга и Костя прекрасно поместятся в нем, пока будет идти стройка. Всего 9 дней осталось ее дом строить. Это под ключ, между прочим. То есть она сможет. Так, кажется, без меня меня женили это называлось. Нет, конечно, я не откажусь принять на время у себя в доме жену Тима и его ребенка, тем более, что им угрожает опасность, реальная, и у них, в отличие от Тима, чипов ID нет, то есть даже теоретически присоединиться к Тиму в каталоге они пока не смогут, и да, это всего на декаду, а потом она переберется к себе, вообще без проблем, не сможет, отрезал спец, узел связи 1, системы защиты 2. Отсутствие норы 3. Ей как минимум придется 2 декады тут куковать. Это если она еще согласится на переезд. А ведь скажут, что нашла любовника и спряталась у него. Тяжело вздохнул тех. Зато жива будет, пожал я плечами. А мне как-то плевать. Мне с теми, кто в эту чушь поверит, за рарным рисом не ходить. А если анализ генокода ее моей сестрой сделает, то вообще великолепно будет. Ни одна тварь не подкопается. Это правда, задумался спец. Жаль, в реальном времени с ней не поговорить, нахмурился Тим. Поговорить-то можно, скрипя зубами сказал спец. Сделать копию твоего кристалла на Д-кристалл, вставить в браслет и отправить ей именно его. Но, ГМ, опасно это для тебя. Бывали случаи, что при копировании что-то не так происходило и основной кристалл повреждался. Феномен, который никто не смог понять. Ну да, якорь духа, созданный техномагией, дублировали техникой и потом удивлялись, что дух привязывался к более новому вместилищу, которая к тому же не способна его удержать надолго. Дилетанты. Что? Синхронно спросили мы все пятеро друг у друга. Я говорю, что заказывать будете, сказал официант, подошедший к нашему столику. Очки дополненной реальности слегка затеняли цвет его глаз, но я был уверен, что еще мгновение назад он был золотым. Ах да, планшет был тоже. Меню. Просто повторите, улыбнулась ему леди. Тех, зарычал спец. Что тех? Поздно. Ни одна ловушка не задета, ни один щит не взломан. Как он то делает? Спросишь, когда он захочет, флегматично заметила леди. Насколько я понял его фразу, он не советует твой план использовать. Спец, вернул я разговор в нужное нам русло. Ну да, сник спец. Я же сразу сказал, опасно это очень. Не поверю, что не было в каталоге функции онлайн-трансляции, сказал я после глубокой задумчивости. Техносеть есть, информацию передать можно. Как обратно сконнектить? Звонок в реал, конечно. Хлопнула себя по лбу леди. Как мы забыли. Если Ал будет рядом с ней, можно будет позвонить ему на ID из каталога. Один звонок, 10 минут, 100 монет. Без проблем, сказал спец, явно вызывая вертокно. Аптечку положи, торг же. Но как, сумма явно была больше моих жалких 20 монет, на которые Тим мог только страховку купить. Зачистил одну банду, лут через леди сбыли местным. Кстати да, тут вы, да и мы сейчас, являемся гостями. А остальные, местные, не неписи. За неуважение штраф впаяют, автоматически. И неважно, в каком тоне будет сказано. Оно просто уже есть в списке бранных слов. Не нашими стараниями, разрабы постарались.